Я, странник, пролог, ГМ забавное место, самое главное, я знаю, где я и что со мной, а вот у кого-то другого такой возможности нету. Эх, не везет игрокам с условным доступом. Вас приветствует система. Кодовое имя. Нет. Просьба присвоить имя. Да без проблем. Геймер. Вас приветствует система Геймер. Вы являетесь игроком с полным доступом. На данный момент вы единственный обладаете полным доступом к системе. Желаете создать персонажа? Да нет. Конечно да. Хотя нет, без персонажа пока будет непросто. Игроки с условным доступом дают слишком мало энергии. Много не наворотишь. Придется сначала поднакопить личной силы и развиться. Каким бы доступом к системе я ни обладал, но пока что я нуль с малюсенькой палочкой, пусть и бессмертный и неуничтожимый до конца, но все равно нуль. Перед созданием персонажа желательно настроить интерфейс. Да нет, да, выберите тип интерфейса. Хе, даже читать этот список сейчас не буду. В самом начале игры от этого мало что зависит. Вот после первого перерождения буду тут копаться, а пока пусть будет интуитивный. Пусть система сама под меня подстраивается. Ваше истинное имя? ГМ, я точно полезу в различные миры и собираюсь посетить не менее 5 вселенных. Так что, странник, в связи с выбором интуитивного интерфейса дальнейшая настройка не требуется. В связи с первым перерождением вам предлагается отправиться в случайный мир одной из закрытых вселенных. Принять? Да нет, да, все равно идей нету, куда отправляться. Так осталось выбрать совсем немного параметров. Персонаж тоже будет выбран системой уже в новом мире, но вот ограничение на выбор я ей поставлю. Пол мужской, тело молодое, а то не хотелось бы получать в нагрузку и чью-то жизнь, знакомство и так далее и тому подобное. Что еще? Ах да, безо всяких генетических болезней и отклонений. Примерный возраст, ну лет 10. Проживать жизнь ребенка не очень хочется, а 10 лет – это тот возраст, когда никто еще не сформирован даже наполовину. Как личность, да и тело изменить, натренировать гораздо легче, чем подростковое или взрослое. Забавно. Думал, будет все достаточно резко, а оказалось, что я просто стал медленно терять сознание, все хуже воспринимая действительность. С другой стороны, где тут действительность-то? Просто бесконечная пустота и окна системы. Глава 1. Очнулся я за школьной партой, стоящие окна. Просто жесть. Из школы ушел, в школу вернулся. Только вернулся из конца к середине. Вот блин, уже 10 лет своей жизни потратил на школу, а теперь еще примерно половину от такого же количества осталось. Может сдать экстерном, хотя у японцев ведь еще и рисование есть и всякое другое, а это ведь тоже учитывается, притом даже при поступлении на технические специальности. А в том, что я в Японии, сомнений уже не было. Такие лица есть только у японцев. Точнее, еще у китайцев, корейцев и же с ними. Но учитывая некоторые особенности, мне кажется, что я именно в Японии. Множество мелких деталей говорит именно об этом, да и присутствует какая-то внутренняя подсознательная уверенность. Видимо, память реципиента начала пробуждаться. Камура, хай, на автомате ответил я. Ну все, теперь точно Япония, больше негде. Заодно имя свое узнал. Камура, я вижу, вы меня не слушаете. Видимо, такое понятие, как процентная доля вам знакома. Нифига себе, какая еще процентная доля, детям ведь по 10 лет всего. Хотя кто этих японцев разберет? Стоп, а ведь у нас проценты тоже где-то классе в 5-м проходит, понятно, что ничего не понятно. Да, сенси, в таком случае у вас наверняка уже выполнен пример, показанный на доске. Я в растерянности взглянул в свою тетрадь. Самое забавное, что рядом с рисунком, весьма неплохим, кстати, пантеры, действительно было уже все решено и сделано. Ребенок даже, видимо от скуки, сам придумал несколько примеров и записал их. Конечно, с энтузиазмом ответил я. Не могли бы вы передать мне свою тетрадь, Камура? Отдав теперь уже свои записи впереди сидящему, я отправил тетрадь учителю и стал ждать его вердикта. ГМ, насколько я понимаю, это у вашего класса последний урок? Он быстро чего-то начеркал в небольшом блокноте и вырвал оттуда листок. В таком случае, Камура, можете собирать вещи и идти. Учитывая то, что написано в вашей тетради, вам здесь делать сегодня нечего. Самостоятельно изучите следующую тему. И да, прекрасный рисунок. Под удивленные шепотки я быстро собрался и вышел из класса, предварительно взяв у учителя тот самый листок, оказавшийся запиской о том, что меня отпускают. Память реципиента усваивалась весьма быстро. В первую очередь, как нельзя кстати, шла информация, связанная с рефлексами тела. Умение читать и писать, это вообще происходило на автомате, знание языка, умение ходить и вообще двигаться, не пришлось привыкать к другой массе тела, сложению и иному центру тяжести, а также немаловажно, память маршрутов. Если ребенок раньше часто где-то ходил, так что это уже стало отработанным путем, то я тоже смог бы пройти такой дорогой. Именно таким образом я добрался до теперь уже моего дома. Там меня ждала записка, что типа мать ушла по срочным делам, еда приготовлена. Обед действительно стоял на столе, накрытый салфеткой. Весьма скудный, кстати. Чашка риса, небольшая, водоросли и салат изрезанных овощей. Ах да, был еще кусочек рыбы. Подобное было весьма странным, ибо квартира хоть и не выглядела особо роскошной, но в ней жили люди, точно находящиеся на верхней планке среднего класса. Однако ответ на невысказанный вопрос принесла память реципиента. Как выяснилось из воспоминаний, здесь нормально едят на завтрак и на ужин, а обед всегда очень легкий. К тому же в школах все едят некое бенто, представляющее из себя небольшой перекус, взятый с собой. Прислушавшись к своим ощущениям и убедившись, что есть действительно особо не хочется, я убедился в правильности этой информации. Быстро перекусив, я потратил немного времени на мытье посуды, а затем облазил всю квартиру, чтобы соединить полученную память с реальной картиной, после чего залез в теперь уже свою комнату, улегся на кровати и открыл наконец окно статуса. Игрок. Имя. Камура Такаси. Раса. Человек. Уровень. 5. Опыт. 49500. Возраст. 10 лет. Класс. Обыватель. Сила. 3. Ловкость. 3. Выносливость. 4. Разум. 4. Личность. 3. Нераспределенных очков характеристик. 0. Особенности. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Полиглот. Впечатляет не сильно, хотя, я еще не видел взрослых, но радует, что нет такой фигни, как удача, ибо это понятие чисто субъективное, а значит, бред. В общем, с персонажем более-менее разобрался, осталось только составить ближайшие планы. Такаси, я дома, раздался голос мамы. Постепенно я начал вживаться в шкуру Такаси Камура и вообще японца. Было не так уж и просто даже с поглощенной, не полностью, памятью, хотя иначе была бы вообще полная хана. Жизнь шла своим чередом, но я постепенно начал менять ее под себя. Все, что проходили в школе, я знал и так, ну, не все, но многое. Ага, японская история для меня точно новый предмет. В школе становилось учиться неинтересно, да и не затем я сюда пришел, чтобы учиться в школе. Мне тут нужно было развиваться, а потому я выбрал то, что ценится почти во всех мирах так или иначе, умение махать разным железом. Сначала я поступил в клуб кендо, где начал учиться размахивать синаем, но это было не совсем мое. Я был выше среднего, даже очень и очень выше, но я также чувствовал, что катана, пока синай, но и он уже давал представление о том, каким будет реальный клинок, это не то оружие, которое хочется моим рукам. Из-за этого у меня состоялся один памятный разговор с вице-президентом клуба Саика Бусудзимой. «Тебя что-то беспокоит?» После очередной тренировки ко мне подошла достаточно красивая девушка. Длинные волосы, крупная грудь и то, что пониже спины. Впрочем, пока что мне девушки не были так уж интересны. Хотя именно этой я даже немного восхищался, но от более старших товарищей слышал, что она тут ледяная крепость, к которой фиг подкатишь, да и сам видел ее не раз, она часто вела у нас тренировки. Разве, когда ты держишь синай, то смотришь на него с каким-то сожалением, словно тебе нужен не он, это сложно объяснить. А ничего объяснять и не нужно, я уселся прямо на пол, прислонившись к стене и полусогнул одну ногу, мне нужна не катана или синай, не знаю, как объяснить, но руки словно хотят что-то короче и в каждую. Думаю, мне бы больше подошли длинные ножи или кинжалы. Даже так, она задумалась, а потом легонько кивнула самой себе, словно приняв какое-то решение, если хочешь, я могу заниматься с тобой отдельно. Я немного владею парными клинками, но только если ты останешься в клубе кендо и продолжишь тренироваться с синаем, вскоре тебе уже можно будет перейти на боккен. Условия более чем весомые, так как свободного времени не так уж и много, а парные клинки, в отличие от кендо, мне ничего не дают. С ними не проводят соревнований, да и владеет ими Саика, как она говорила, не очень, а значит мне многое придется осваивать самому. Это будут тренировки чисто для меня и ни для чего больше. Хотя какого черта? Она-то на меня свое время тратить готова, а я еще думаю, ведь у Саика его еще меньше. Хорошо, Бусудзима-сан, уважительно обратился я к ней, я согласен. Спасибо, зови меня Саика. Будем встречаться после тренировок в киндо и заниматься по часу. Хорошо, Саика-сан, еще раз благодарю. Так у меня появился какой-никакой, а учитель еще и по парным клинкам. Вообще, бой с короткими клинками – это нечто совершенно иное, нежели бой с длинными. Здесь совершенно другая философия, другие движения и реакции. От удара тем же боккинам нужно полноценно уходить, либо блокировать, а вот нож, пусть и длинный, гораздо короче катаны, поэтому от удара им можно уходить на гораздо меньшие дистанции и намного меньше смещаясь. Здесь все зависело от реакции и скорости, а уже потом от гибкости и силы. Сначала Саика была в этом деле почти полным профаном, не намного лучше меня, но затем ее мастерство начало немного возрастать. Постепенно, видимо, она тренировалась с отцом-самураем, а я в курсе, что самураев упразднили. У Саика просто семья сохраняет традиции. Не нужно мне писать про это, который вполне мог владеть и такими стилями боя. Я с нетерпением ждал следующего уровня, который мне удалось набрать только через полгода. Мне хотелось распределить очки характеристик. И когда тот момент настал, я почувствовал, что я идиот. Окно статуса было мною открыто всего 4-5 раз, чтобы проверить рост от тренировок и школы, который меня не радовал. Слишком уж медленным он был. И вот, открыв статус и захотев распределить новые очки, я обнаружил, что до этого смотрел на свернутое окно, показывавшие только самую общую информацию, а развернув его, я увидел совершенно иную картину. Игрок, имя, Камура Такаси, раса, человек, уровень, 6, опыт, 11600, возраст, 12 лет, класс, обыватель, мгновенное усилие, 6, долговременное усилие, 4, реакция, 4, гибкость, 4, координация, 5, запас энергии, 5, физическая выносливость, 6, интеллект, 5, сознание, 8, мудрость, 7, эрудиция, 7, интуиция, 4, воля, 5, харизма, 4, целостность, 0,97, нераспределенных очков характеристик, 3, Х2 для вторичных параметров, особенности, игрок, полный доступ, вне УР, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, УР, 4, полиглот, УР, 2, русский, хороший, японский, хороший, английский, начальный, мечник, УР, 3, двурукий бой, короткие клинки, УР, 2, особенности мира развернуть. Такое меня просто убило, особенно то, что пока окно было скрыто, я не получал сообщения о повышении таких параметров, как гибкость или эрудиция. А еще я обнаружил такое окно слишком неудобным, заставив его приобрести более нормальный вид, полностью переработав с помощью интуитивной связи с системой. Игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 6, опыт, 11600, возраст, 12 лет, класс, обыватель, сила, 5, ловкость, 5, выносливость, 6, интеллект, 7, мудрость, 7, воля, 5, харизма, 3, нераспределенных очков характеристик, 3, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, УР, 4, полиглот, УР, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, начальный, мечник, УР, 3, короткие клинки, двоеруки, УР, 2, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах, тонкая грань между мирами живых и мертвых, шанс на самопроизвольное поднятие трупов плюс 0,003%, все действия, связанные с загробным миром, даются легче, повышенное содержание некроэнергии, шанс на прорыв грани, 2%, вот подобный вид меня уже устраивал больше, поэтому именно его я оставил, закрепив, как основной вариант. В таких вывертах системы не было ничего сложного, все-таки она еще подстраивается под меня, должно пройти еще год-полтора, чтобы свести такие ляпы на нет или уменьшить их количество до минимума. Уж эти-то сведения у меня были, благо я в понятие нормального игрока вписываюсь весьма и весьма посредственно, хе-хе. Полученные за уровень очки я решил кинуть в ловкость и выносливость, добив до семерки. Был соблазн поднять харизму, Но зачем? Сейчас она мне совершенно не нужна. Вскоре после поднятия характеристик я понял, что идиотизм не лечится. Как был дауном, так им и остался. А в чем суть-то? А вся фишка в том, что чем меньше очки, тем легче они раскачиваются самостоятельно, то есть безо всяких трат. Это все равно, что тренироваться новичку и спортсмену. Первый будет быстро ощущать эффект от тренировок, а второму придется каждый раз перепрыгивать свой потолок, чтобы добиться какого-то роста, а все тренировки будут лишь держать его в форме. Выходит, я просто так профукал возможность мощного усиления. Заодно выяснился еще один неприятный эффект. Как оказалось, все повышения требуют некоторого отдыха. Примерно подсчитав, я выяснил, что тратится что-то около получаса на одно очко характеристик. К счастью, я в момент апгрейда находился в кровати у себя в комнате. Дни тянулись своим чередом. Я познакомился с отцом Саика, который решил лично со мной заниматься. Учебу же я совсем забросил. Сначала на меня пытались давить родители, староста класса и учителя, но я им всем прямо так и сказал, что мне это все не интересно, а за месячные тесты у меня всегда больше 8,5 десятков баллов. Примерно спустя полгода от меня все отстали, решив, что экзамены сдает, и ладно. За подобное у меня даже повысилась харизма. Вот и еще один плюс естественного повышения характеристик. Они не требуют времени на отдых. Также у меня открылась новая способность, о которой я раньше даже не задумывался. Опознание. Но это еще что? То, что я увидел, меня сильно удивило, а именно, характеристики обычных взрослых людей. Вот, к примеру, моя мать. Имя. Камура Сайка. Раса. Человек. Уровень. 11. Возраст. 29 лет. Класс. Обыватель. Сила. 7. Ловкость. 10. Выносливость. 9. Интеллект. 12. Мудрость. 10. Воля. 6. Харизма. 4. Это взрослый-то человек. Да я ее сейчас уже кое в чем превосхожу. Ну, понятное дело, что женщина, тем более японка, особо сильной быть не должна, но вот, к примеру, отец. Имя. Камура Тейзо. Раса. Человек. Уровень. 12. Возраст. 31 год. Класс. Обыватель. Сила. 12. Ловкость. 9. Выносливость. 10. Интеллект. 12. Мудрость. 9. Воля. 7. Харизма. 7. Все. Итак, большинство людей. В общем и целом примерно 60-65 очков в сумме. Это когда у меня уже сейчас, в 11 лет, больше 40. Каким же монстром я стану хотя бы лет через 10? Пусть даже естественная прокачка почти остановится, но уровни-то капать будут. Кстати, об уровнях. Их я набирал очень медленно. В день капало что-то около 5-6 опыта. А вот за экзамены давали по единичке за каждый десяток набранных баллов. Именно это заставляло меня стараться. Еще прибавляли примерно от единицы до 3 за прочитанные книги, но это все. Остальное было мелочью и давалось за походы в школу, тренировки и еще пару разных дел. Так пролетало время. Довольно быстро, кстати. Следующим подтверждением моего слабоумия стало открытие такого навыка, как инвентарь. О, это было что-то. Эта штука могла принять в себя 40 килограмм веса, 20 из которых обнуляла. Было, правда, еще и ограничение на объем. 1 кубометр. Обнаружив такую штуку, я решил поискать и остальные функции, которым положено быть в играх, и нашел. К примеру, справку, где было много информации по всем игровым особенностям, что у меня были, начиная от описания каждой характеристики и заканчивая рассказом о том, что это за особенности мира такие. Вот, к примеру, описание навыка полиглот. Навык полиглот позволяет легче осваивать незнакомые языки. Уровень навыка равен целой части отделения суммы очков языков на 3. Каждый язык может дать по очку за ступень своего освоения, начальный, средний, хороший, превосходный. Ступень повышается при повышении владения языком, уровень которого складывается из владения письменностью и устной речью. Там же был описан и навык инвентаря. Оказалось, что объем надбавляют за каждый уровень, нацело делящийся на 10, включая нулевой, а обнуляемый вес зависит от уровня. Как? Этого не сообщили. Жизнь неслась с чудовищной скоростью. В ходе ее течения я несколько отдалился от одноклассников. Сначала меня пытались побить пару раз, но, получив пару лещей, отвалили. Несколько неприятным оказалось и то, что от меня сильно отодвинулись бывшие друзья. Друзья Такиши, естественно. Впрочем, Такиши – это теперь я. Особо неприятным, почему-то, стал разрыв с некой Рей. Судя по доставшейся мне памяти, Она незадолго до моего вселения успела поклясться мне в любви. Впрочем, я не горевал. С детьми, которые младше меня лет на 6, мне не очень интересно. А если учитывать доставшуюся мне память, так оси, хотя нет, он ребенок почти безо всякого опыта был. Вскоре начался следующий год, а потом следующее время летело быстро и незаметно, но неумолимо. Я же рос, развивался. Уровни становилось набирать все сложнее, как и характеристики, но я старательно не тратил новые очки. В 14 лет я стал очень популярен у девушек. Никогда бы не подумал. В прошлой жизни я даже и не целовался ни разу. Сначала был размазней, будем уж с собой откровенны, потом попал в класс, где на 25 человек было всего две девушки, да и то не самые красивые, а времени ни на что другое, кроме учебы, почти не оставалось, чтобы искать девушку еще где-то, кроме собственного же класса. Ну а потом я попал сюда. Собственно, я раздумывал, а не начать ли мне с кем-нибудь встречаться, но этот мир обломал мне все планы, однажды высветив сообщение. Грань между мирами живых и мертвых утончилась. Шанс на самопроизвольное поднятие трупов плюс 0,01%. Все действия, связанные с загробным миром, даются легче. Повышенное содержание некроэнергии. Шанс на прорыв грани 8%. И это было уже серьезнее, так как дословно это означало, что апокалипсис может начаться с вероятностью в 8%. 8, мать его, процентов. А 8% это уже немало. Я, конечно, надеялся, что все стабилизируется, но решил, что в такой ситуации мне должно быть не до девушек. У меня оставались кое-какие деньги, которые я старательно откладывал в инвентарь. Там кроме денег было еще всего две ценности. Ножи, которые мне подарил отец Саика, и мои великолепные перчатки с обрезанными пальцами и металлическими вставками. Уж не знаю, из чего такие делают, но ткань не резалась даже ножом, если не пытаться прокалывать изо всей силы. Остальное, это всякий полезный хлам. На всякий случай я постепенно начал добавлять туда запасец на черный день, подкупая копчености и шоколадки, а заодно засунув туда 5-литровую канистру с водой и комплект сменного белья и одежды на всякий случай. Больше я просто не представлял, что мне может потребоваться, так как слишком мало знал о ситуации. Однако время шло, но ничего не происходило, что еще больше бесило мою паранойю. Особенно то, что каждый месяц шанс прорыва возрастал на 1-2%. Правда, в новостях о восставших трупах ничего не говорили, но тут нет ничего удивительного, так как во многих местах мертвых сжигают, а где нет, закапывают. Вряд ли они поднимаются в первый же день, а значит успевают сгореть или просто не могут выбраться из-под земли. Мое нервное состояние было замечено родителями, но я отбрехался кошмарами. Зато от Саика так легко было не отвертеться. Ты последнее время нервный, иногда пропускаешь удары, от которых раньше вполне успешно защищался, что с тобой. Понимаешь, Саика, я плохое у меня чувство, будто скоро все, что мы знаем, рухнет. Не знаю, может нервы, ты просто устал, снизь нагрузки, отдохни. Нет, помнишь, я пропустил неделю занятий, всю эту неделю я совершенно ничего не делал, только отдыхал и занимался своими делами, но мне это совершенно не помогло. Даже так, тогда попробуй медитировать. Мне в свое время помогали медитативные практики. Медитации, удивленно спросил я, почему бы и нет, я же ничего не теряю. Хорошо, спасибо за совет. Самое интересное, что подобное и вправду помогло, снизило нервозность, да и высыпаться я начал лучше. А еще у меня стало возникать чувство, что происходит что-то знакомое, словно это все уже было, но я упорно не обращал на подобное внимание. Когда рост шанса на прорыв еще сильнее увеличился, я плюнул на сложность прокачки в будущем и стал постепенно добавлять себе очки в ловкость и выносливость, еще немного закидывая в интеллект. Вскоре я смог полюбоваться на нереальные для большинства здешних жителей показатели. Игрок. Имя. Камура Такаси. Камура Такиши. Раса. Человек. Уровень. 12. Опыт. 184-1200. Возраст. 16 лет. Класс. Самурай-ассасин. Сила. 10. Ловкость. 20. Выносливость. 15. Интеллект. 13. Мудрость. 9. Воля. 11. Харизма. 9. Нераспределенных очков характеристик. 0. Особенности свернуть. Игрок. Полный доступ. Тело игрока. Разум игрока. Дух игрока. Художник-самоучка. Ур. 9. Полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоеруки, ассасин, ур, 5, тихий шаг, ур, 3, слияние с тенью, ур, 2, медитация, ур, 2, медицина, ур, 1, опознание, ур, 1, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии, все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Тонкая грань между мирами живых и мертвых, шанс на самопроизвольное поднятие трупов плюс 3%, все действия, связанные с загробным миром даются легче, повышенное содержание некроэнергии, шанс на прорыв грани, 87%, одно очко, не удержавшись, кинул в харизму, пригодится. Попрощавшись с родителями, я пошел давно знакомым маршрутом в школу. Дорога занимала минут 40, можно было бы доехать на автобусе, но мне нравилось вот так вот гулять, все было, как обычно. Зашел в класс, первый урок, когда за пару минут до звонка появилось сообщение системы, грань между живыми и умершими окончательно стерта, все заклинания, основанные на некроэнергии, усиливаются втрое, все действия, связанные с некромантией и смертью, усиливаются, бля, приехали, тихо, но отчетливо выругался я. К счастью, учитель не услышал. Глава 2, начало конца. Бля, приехали. Тихо, но отчетливо выругался я. К счастью, учитель не услышал. После первого урока я послал все к черту и пошел на крышу, думать, что делать, и уже оттуда немного позже увидел сцену у ворот. Какой-то человек бездумно бился в заграждение. С ним попытались заговорить, и тогда он укусил одного из взрослых, кажется, учителя, за руку. Первая моя мысль была о неадекватности этого придурка, вторая – о ничтожности взрослого, который из-за одного укуса грохнулся в обморок, а затем в голове будто что-то щелкнуло и все ниточки связались воедино, а я в очередной раз убедился в своей тупости и что она не лечится. В порыве эмоций я начал грязно ругаться, а затем вполголоса заявил, да это же гребаная школа мертвецов, так вот, куда меня занесло, какие еще мертвецы? Ты что несешь, и почему ты не на занятиях, а вы, я повернулся к Рей, которая меня отвлекла, увидев кроме нее еще и ее парня, Хисаси Ига, который раньше тоже был моим другом, а сейчас меня чуток недолюбливал, хе, вот чего стоят заверения в любви от этой девушки, а мы пошли тебя искать, тогда можете не стараться, можете и на урок не идти, это еще почему, я молча указал ей вниз, где превратившийся в ходящий труп учитель рвал горло кому-то, зубами, понятное дело, выглядело очень неприятно и, чего уж там, страшно, но я не подавал виду, а вот этих двоих проняло, чего что они пошли отсюда быстрее, стоять, о, какая, оказывается, харизма полезная штука, смотрите дальше, а дальше там начали грызть всех, а затем новоиспеченные зомби двинулись в школу, что же сначала учителя укусили в руку и он потерял сознание, потом он накинулся на другого учителя, и с ней произошло то же самое. Далее они вдвоем начали кусать всех вокруг. Ничего не напоминает, зомби. Но этого ведь не может, заговорил Хисаси. Не может быть, верно, сочувствую, ведь у тебя только что порушили перед глазами мир. Думаю, если тут так, то такое по всему городу. Первый из них пришел снаружи. Телефонов у вас, я так понимаю, нет, у меня, к сожалению, тоже. Предлагаю пойти предупредить всех, пока еще они сами не начали кусать все, что движется. Вы со мной? Да, но Хисаси был прерван сиреной и голосом директора, просящим сохранять спокойствие, а потом его убили прямо в прямом эфире. Что тут началось? Если сидя в отдельных классах кто-то еще мог спастись, то после начала такой паники без шансов. Пока Рейс Хисаси стояли в ступоре, я прикидывал, что делать. В принципе, знание канона давало мне не слишком многое, но я хотя бы знаю, кто более-менее силен, чтобы выжить в начавшемся вокруг аду. Если я хочу и дальше резвиться в этом мире, то неплохо было бы собрать свою группу. Все-таки без базы будет очень тяжело, а группа может такую базу обеспечить. Не обязательно даже занимать руководящую позицию, достаточно просто помочь выжить и создать анклав достаточно крупной группе людей, которые будут ко мне дружественно относиться. Предлагаю подождать тут. На меня в шоке вытаращились Ири и Хисаси. Да ты в своем уме? Да, я его резко прервал, громко хлопнув в ладоши. В школе сейчас творится сущий ад. Все всех будут кусать и заражать. Если пролезем туда сейчас, то точно не выживем. Вы во всяком случае хе-хе, а вот потом все будет зависеть от зомби и какими они будут. Тоже вариант, прервал нас кто-то сзади. От неожиданности я резко отпрыгнул, уйдя перекатом в бок и доставая ножи из инвентаря. Видимо, я тоже был на нервах, хотя и пытался этого не показать. О, только и смог вымолвить какой-то старшеклассник. Я молча встал и спрятал ножи обратно, а потом быстро отряхнулся. Ты еще кто? Тэхира Ицумата. Думаю, ты прав, и нам действительно стоит подождать здесь. Хочешь к нам присоединиться? Не откажусь. Тут на крыше появилось новое действующее лицо, только на этот раз, в виде разнообразия, зомби. Рей заверещала, а я метнулся к нему и, не думая, всадил нож в висок. Лишь после этого я понял, с какой скоростью двигался. Так вот ты какая, ловкость на двадцатке, прошептал я, и на мое лицо сама собой наползла улыбка, которую я смог быстро стереть, поворачиваясь к временным, а возможно и постоянным товарищам. Ты убил его, медленно делая шаг назад, проговорила Рей. Затем она споткнулась и начала отползать, но у нее получалось не слишком хорошо. Она лишь беспомощно цеплялась за бетон на крыше и дрыгала ногами. Выглядело несколько жалко, хотя скорее беспомощно. Ну, убил, и что? Он не человек, а если и нет, то сейчас мы сделать ничего не могли. Хочешь, чтобы он тебя покусал? Ну так вон его черепушка валяется, бери и делай, чего хочется. Она беспомощно отвернулась, а потом ее вырвало через край крыши, после чего послышались всхлипы. До этого стоящий соляным столбом Хисаси быстро подошел к ней и обнял, чем Рей тут же воспользовалась, уткнувшись в грудь парню. Народ, я все понимаю, подождав пару минут, начал я, но нам пора уже идти. Скорее всего, большую часть людей уже покусали, а тех, кто остался, можно и с собой взять. Они вряд ли будут обузой, раз до сих пор не пытаются закусить всеми подряд. После моих слов наступила оглушительная тишина, которую нарушали лишь звуки от зомби и редкие приглушенные крики снизу. Но вот до всех дошло, что я только что сказал, после чего уже оклемавшаяся Рей захотела сгрузить на меня весь свой стресс и сделать козлом отпущения. «Ты, да как ты можешь, ты монстр!» Она подскочила ко мне и попыталась дать пощечину, но я уклонился, потом еще раз и еще наконец отмер Хисаши, схватив Рей, зажал ее на одном месте. «Давай я поясню, как я так могу, а? Мы с гарантией застряли в городе, полном каких-то тварей, которые мечтают нас сожрать, и один укус которых превратит нас в таких же существ. Это значит, что надо приспосабливаться к новым условиям. С этого момента лично у меня существуют свои и все остальные. Своими я считаю только группу, к которой принадлежу. Сейчас это вы. Если в группе будут лишние, то всем станет плохо, потому что придется этих лишних прикрывать. Если ты еще не поняла, то нам придется прорываться отсюда с боем. И по городу тоже. И если ты хочешь выжить, то ты примешь такую философию. Или ты даже до родителей добраться не хочешь. Последняя фраза была словно ударом в поддых, заставившая Рей обмякнуть и успокоиться. «Я в общем согласен», — проговорил Ицумата. «Хорошо, Хисаши, ты, я так понимаю, на моей стороне? Тогда быстро. Порядок движения такой. Я впереди, затем Рей, за ней Ицумата и Хисаси. Зови меня Тэхира». «Хорошо, я Такаси Камура, для вас просто Такиши». «По движению возражений нет? Тогда пошли». И так времени уже потеряли кучу. Однако сразу уйти не получилось. Нас прервал военный вертолет, точнее пара таковых. Рей тут же кинулась скакать на крыше и махать руками, но на нее не обратили ровным счетом никакого внимания. Убедилась, что на нас тут всем насрать. Жестко спросил я, тогда двинули. В первую очередь моей целью было найти Саика. Уж кто-кто, а она точно будет очень полезным членом команды. Собственно, это оказалось не такой уж сложной задачей. Бусудзима встретилась нам по дороге вместе с какой-то девочкой и полноватым парнем. Я, кажется, уже даже знаю, кто это, но лучше нормально познакомлюсь. Заодно с ними мы получили и школьную медсестру Марикову Сидзуку. Я с ней встречался всего пару раз, но не узнать здешнюю версию Цунаде Синджу было сложно. Ага, блондинка с грудью на 4-5 размер, хоть и тихая. Вместе с ними мы заперлись в брошенном в спешке классе, где и начали обсуждать дальнейшие действия. Ну, как обсуждать, все начали визжать и орать, везде была ругань, точнее все это делали только представившиеся нам Сая Такаги, Рей и Хисаши. Ну, еще Хирана Кота подавал голос, но только если его втягивали в спор. Я молча переглянулся с Бусудзимой и пошел потрошить брошенные вещи. Через пару секунд ко мне присоединились Саика и Тайхира. Марикова просто уселась на парту и начала болтать ногами, с улыбкой глядя в потолок. Остальные не сразу заметили, что мы делаем, а когда поняли, то сразу же возмущенно заявили, дескать, так нельзя и все такое. «Хватит!» — рыкнул я так, что все эти придурки тут же притихли. «Значит так, объясняю по порядку. Во-первых, бывшим владельцам тут уже ничего не понадобится. Во-вторых, ваши визги уже всех достали. Ну и в-третьих, мы сейчас заканчиваем и уходим. У вас четверых есть пара минут на то, чтобы определиться, идете ли вы с нами или нет. Если да, то мои приказы в дальнейшем не обсуждаются». «Все ясно?» Отвернувшись от них, я продолжил мародерствовать. Спустя пару секунд Хисаши опомнился. «А почему это ты главный? А кого ты тут еще видишь на эту роль? Себя? Пожалуйста. Все, кто хотят за тобой пойти, пусть идут. Тут еще Бусудзима, Тайхира и сестра Марикова, которая вообще единственная взрослая. Саика, Тайхира, Марикова-сан, я предпочту пойти за тобой», — первая ответила Бусудзима. Остальные названные подтвердили ее слова кивками. «Как видишь, группа уже сформирована. Решайте быстрее, вы с нами или отдельно». И больше не обращая на Хисаси внимания, я повернулся к Саика и Тайхире. «Так, сгружайте все собранное на парты, а я отберу все, что надо, и покажу небольшой фокус. Это тот, где предметы странным образом исчезают и появляются у тебя в руках», — спросил Тайхира. «Как узнал?» Я с интересом уставился на него. «На крыше, когда ты свои ножи достал из воздуха. Энда, буду осторожнее. Если вкратце, то у меня есть что-то вроде пространственного кармана. Могу тащить там вес в четверть центнера не слишком больших габаритов. По моим прикидкам, осталось там еще места килограмм на 10 полезного груза. Чтобы не возникало вопросов, я быстро начал кидать собранные шмотки в инвентарь, предпочтение отдавая наборам бента. Что еще будем брать?» Невинно поинтересовалась Саика, сведя ситуацию к обыденной. «Впрочем, когда на улицах ходят толпы зомби, пространственные карманы – это уже мелочи. Чистые тетради, карандаши, ручки возьмите 7-8, а из остальных вытащите стержни. Деньги выкидывайте. Это теперь просто резаная бумага. Если есть какое-нибудь оружие, тоже берите». Из оружия нашлась только нунчака, которую тут же присвоил себе Тайхира, продемонстрировав свое посредственное владение данной вещью, но кроме него этой штукой никто вообще не владел, кроме, разве что, Бусудзимы, но у нее был бакин. «Мы с вами», — подошла к нам Такаги, которая к тому же приволокла и коту. «Мы тоже», — присоединились к нам Хисаши и Ри уже перед самой дверью. Парень хмуро глянул на меня, но промолчал. Выйдя из класса, мы столкнулись с зомби. Ри хотела было вскрикнуть, но я вовремя зажал ей рот ладонью, в результате чего ее мычание привлекло к нам всего троих, которых я быстро прирезал. Повернувшись к народу, я указал на пол, а затем поднес палец к губам. После этих нехитрых действий, я решил проверить теорию, что мертвецы реагируют только на звук, поэтому тихо пошел к ближайшему зомби, подняв руку и помахал остальным стоять на месте. Тихо приблизившись к трупу, я встал прямо перед ним и провел несколько раз перед его носом рукой, на что тот никак не отреагировал. Рейесы с ужасом за мной наблюдали. Хисаши и кота не сильно от них отстали. Только Бусудзима с Тайхира стояли спокойно, да еще Марикова озадаченно прислонила палец к уголку губ. «Вообще, кому я больше всего поражаюсь, так это Тайхире. У парня нормальные мозги, голова дружит с логикой, да и вообще стальные нервы. Он явно не так прост, как кажется». Тем временем зомби развернулся и проковылял немного левее меня. Осталось провести последний опыт. Я достал из кармана чудом сохранившуюся там монетку и кинул метров на 5 вперед по коридору. Труп тут же развернулся и проковылял туда, начав слепо шарить в воздухе руками. В это же место подошли и остальные зомби. Убедившись, что их действительно привлекает только шум, я помахал народу следовать за мной, после чего достал ножи и стал тихо резать зомби. Все было до ужаса легко. Сталь в висок, затем придержать труп, чтобы не наделал шума, следующий. Воистину дьявольская ловкость позволяла мне творить все, что я пожелаю. Разок мне даже пришлось выпрыгивать, выполнив сальто вперед, из случайно образовавшегося кольца, когда на меня пошли сразу четверо зомби с разных сторон. И все это без единого шороха. Да я не человек уже. Вот значит, почему у меня класс ассасин. Пару раз я оглядывался на свою команду, которая с шоком и некоторой долей страха наблюдала за мной. Даже Бусудзима, и та была сильно удивлена. Кстати, Саика, я ведь могу дать ей мою катану на время, естественно. К выходу мы добрались быстро. Пару раз были неприятные моменты, когда мои сокомандники создавали слишком много шума и зомби начинали переть на них, но это не было особой проблемой, так как я легко их резал. Вообще, их черепа были на удивление непрочными, как будто они состояли из мягких пород дерева, но мне это было только на руку. Только оказавшись около дверей из школьного корпуса, мы позволили себе немного расслабиться, забравшись в пустующий класс. Здесь сеанс мародерки повторился, после чего мы все быстро расположились за сдвинутыми в общий стол партами и начали есть найденные бенто. Дверь была заблокирована шваброй, найденной тут же, в классе. «Камура, это было нечто», — заявил Яцумата. «Спасибо, но у нас есть дела поважнее. Какие планы?» Я успела зайти в кабинет директора и взять там все ключи, которые были. «Среди них должны быть и от школьных автобусов», — сказала Саика, вывалив на стол туго завязанный узелок из какой-то тряпки, по-видимому, ранее бывшей шторой. «Отлично. Кота, найди там нужный ключ. Остальные кратко о себе. Рей, ты первая». «Ну, я Рей Миямото, родилась в 94-м году, потом жила». «Так, Рей, извини, но я перефразирую. От каждого мне требуется имя, фамилия, возраст и навыки вкратце. И еще, где живет и что с родственниками. Все, мое имя я уже сказала. Отец у меня работает в полиции далеко отсюда». Она всхлипнула, но тут же вытерла выступившие слезы. «Я сама умею более-менее стрелять и хорошо обращаюсь с копьем. Еще неплохо готовлю вроде все». Я перевел взгляд на Яцумата. «Тэхира Яцумата, 17 лет, более-менее неплохо занимался айкидо. Кое-как управляюсь с нунчаками. Особых талантов нет. Был отличником, но сейчас это, я так понимаю, не сильно важно. Дом у меня достаточно близко, минут 20 пешком, но туда идти надо по самым оживленным улицам. Сами понимаете, сколько там должно быть этих тварей. Родители им на меня наплевать, да и где они, я не знаю. Других родственников нет. Саика Бусудзима, 17 лет. Хорошо владею мечом и неплохо другим холодным оружием. Готовлю вроде все. Живу за городом. Из родственников только отец, но с ним точно все в порядке. Кота Хирана мне 16. Хорошо умею стрелять и разбираюсь в оружии. Живу далеко, родители сейчас за границей. С это Каги я особо ничего не умею, но быстро учусь. Мои родители сейчас должны быть в поместье на окраине города. Лучше всего нам пойти к ним, они наверняка меня уже ищут. Хисашига. Я тоже живу не близко. Что с родителями, не знаю, но они точно в городе. 16 лет. Ну, моя очередь. Я Такаши Камура, 16 лет. На мечах немного хуже Саика. Как я владею ножами, вы уже видели. От воспоминаний они все передернулись, а во взгляды, кидаемые на меня, вернулась толика страха. Немного говорю на английском и знаю русский не хуже японского. Владею кое-какими фокусами вроде пространственного кармана. Сразу говорю, что научить не могу, да и что это такое тоже знаю лишь в общих чертах, но делиться информацией не буду. При взгляде на предмет или человека и некотором напряжении могу получить общую информацию о нем. С жильем также, как и у Тэхира. Родители тоже где-то в городе. Марикова-сан, ну, она легкомысленно стала накручивать волосы на палец. Я врач, мне 29 лет. Родственников нет, парня тоже. Живу с подругой. Машины умею водить, ну и все. Отлично. Народ, все нетронутые бенто мне, я их упакую. Стержни от ручек и чистую бумагу тоже давайте. После очередной мародерки у меня осталось всего около пары кило незаполненного места и плюс еще 20 кг, чей вес не обнуляется, но вот объем подкачал, так что максимум, что я туда еще могу запихнуть, так это канистру воды литров на 5. О, кстати, Саика, лови, я кинул ей катану, бабкин отдашь Хисаши. Рей, возьмешь швабру из двери, щетку у нее обломай. Девушка только молча кивнула. Тут подал голос Яцумата. Такаси, смотри. Он кинул мне через весь класс смоток какого-то троса. Точнее несколько коротких кусков, связанных вместе, да еще прикрепленные к каким-то широким кожаным браслетам. И зачем они мне? Я недоуменно повернулся к нему. Для твоих ножей. У тебя же есть кольца в ручках. Вот и закрепи. Зато точно не потеряешь. Совет был более чем дельный. Поэтому еще минут 20 я отлаживал новую систему, после чего убрал ножи в инвентарь, затем снова призвал. Браслеты как исчезли на руках, так на руки и вернулись. Класс, Тэхира, ты гений. Стараюсь, скромно потупился он. не ерничай. Значит так, народ, идем коробочкой. В центре Такаги, Кота и Марикова. Я спереди, Саика сзади. По бокам Хисаши и Тайхира. Рейты тоже в центре, в резерве. Если твари пролезут, то помогаешь с той стороны, где не справляются. Стараемся не говорить и идти потише. Вопросы? Нет, тогда погнали. Аккуратно открыв уже не запертую шваброй дверь, я быстро выскользнул в коридор и тут же прирезал троих пришедших сюда зомби. Придерживать я их больше не стал, все равно остальные не особо близко, так что если и подойдут, то немного. Быстро выйдя на улицу, я поднял руку вверх, призывая всех остановиться, и было отчего. Все свободное пространство было заполнено восставшими трупами. Они тупо перемещались случайным образом, издавая дурацкие звуки, и их было нереально много. К счастью, придумывать ничего не пришлось. Их отвлек визг и звуки борьбы, исходящие от группы школьников под предводительством какого-то учителя. Кажется, его фамилия была Сида, а имя – Кайши или Кайти. Тут этот, с позволения сказать предводитель, якобы случайно споткнулся, в результате неловко задел рукой какую-то девочку, которая полетела к зомби, на некоторое время отвлекая их. Только вот вся случайность была наигранной. Явно, гнилой человек, это Сида Кайти, та еще мразь. Пойдем отсюда, пока они отвлеклись, пробормотал Рей. ГМ хорошо, пошли, сейчас не сдерживаемся и идем быстро, но все равно старайтесь не шуметь особо. И мы их что, бросим? Возмутился Хисаши. Хочешь их спасти? Только что их главарь кинул одну из членов своей команды этим тварям, чтобы спасти свою шкуру, и это была не случайность, я видел, а все остальные ему явно верят и подчиняются, значит мы получим только кучу проблем, а ты так хочешь быть главным, да, опять завел он свою шарманку. Хисаши, ты меня задолбал, спокойно проговорил я, остановившись и не обращая внимания на зомби, медленно окружающих нас из зара парня. «Запомни одну вещь, здесь я главный, не нравится, вали, тебя никто не держит, вон альтернатива», я махнул рукой в сторону другой группы, где Сида скидывал тварям очередного своего подчиненного, «а теперь будь добр замолчать, ты и так привлек внимание этих», красноречиво машу рукой в воздухе, «нас окружили», заметила очевидная Бусудзима, «да ты Кэп, Саика, так, я их сейчас буду резать, а ты срей мочи тех, кого упущу». Тайхира и Хисаши страхуют. Не дожидаясь подтверждения, я рванул на толпу оживших трупов. Только сейчас, в этой толпе, я понял, насколько же правильный выбор сделал. Зомби пытались меня схватить, укусить, задавить массой, только бесполезно. Я словно тень метался между их конечностями, всаживая сталь в их виски. Наверняка я со стороны кажусь чем-то сюрреалистичным. Мое тело изгибалось под самыми невообразимыми углами, выделывая такие пируэты, что не показывали никогда и ни в каких фильмах. Живая волна, вот кем я стал. Я изгибался, пропуская удары, руки и зубы в миллиметрах от себя, а затем легко, словно кистью художника, добавлял ножами новые мазки в картину мира, и этими мазками были узкие, но оттого еще более глубокие раны на телах мертвых. Машина смерти, ха, любая такая машина сейчас была бы рядом со мной, как древние катапульты рядом с новейшими танками. Когда я остановился и обернулся, вся команда от меня несколько попятилась. Даже в глазах Саика застыло сильное удивление. К счастью, именно у нее я не увидел страха, лишь восхищение. Вокруг нас было чистое пространство, а все трупы стали такими, какими им и положено по природе быть, мертвыми и спокойными, не шевелящимися. До автобуса мы добрались быстро и без проблем. На пути нас поджидало только трое зомби, так как все остальные либо отвлеклись на группу Сида, либо кончились пару минут назад. Завести автобус оказалось несколько проблематичной задачей, но и с ней мы справились, когда увидели толпу под предводительством Кайти, спешащую к нам. Этот ублюдок, кстати, скинул к зомби еще одну девушку, весьма красивую, кстати. Поехали, не будем их ждать. Какая-то Рей кровожадная, то хотела всех спасти, то наоборот предлагает бросить. Стоп, там ведь какая-то история произошла недавно. Не любишь его? Сида Кайти, сын Сида Тира, мразь еще та, из-за него меня оставляли на второй год, чтобы мой отец прекратил расследовать одно грязное дело его ублюдочного папаши, да вы и сами видите, пусть тут подыхает, да без проблем, только остальных из его группы бросать не дело, им оставалось до нас каких-то метров 50, и я хотел забрать у этого гада хотя бы девушек, так как будущему анклаву они потребуются, а у меня далеко идущие планы. Ты же не хотел никого спасать», — возмутилась Рей. «Так, их мы ждем, но можешь не волноваться, Кайти в нашей команде не задержится, как и большая часть этой группы». Тут эта толпа добежала до нашего автобуса. Сида заскочил первым, а за ним полезли остальные. Кажется, такой задержке он был не очень рад и чуть ли не стал выталкивать всех назад, но одумался и наоборот потащил влезающих подростков внутрь, толкая их в проход между кресел, чтобы не тратить время и каждую секунду приговаривая быстрее. «Да быстрее же вы!» Дурным голосом с нотками визгливости. В аниме он себя так не вел, но здесь он успел познакомиться с зомби гораздо ближе, да и часть его группы тоже. Когда все залезли, Сидзука тут же закрыла двери и вжала газ на полную, так что половина народа попадали на пол, а те, кто устояли, упали от толчка, когда мы вышибали ворота, снося по пути всех зомби к чертям. На своих ногах остались только мы с Бусудзимой, да вцепившийся в поручни как клещ Тайхира. Когда все более-менее оклемались, Сида завел свою шарманку о том, что дескать он рад и все такое, после чего заявил, что мы должны ехать, а этого он уже не сказал, потому что его перебил я. «Сида, ты путаешься в ситуации, так что я тебе кое-что поясню. Этот автобус принадлежит нашей группе. Мы вас спасли, но не более, так что сейчас мы доедем до более-менее спокойного места, где вы нас покинете». Я все ясно сказал, сразу же после своей речи, я пристально вгляделся в бывшего учителя, заодно активируя опознание. Имя: Сида Кайти. Раса: человек. Уровень: 12. Возраст: 21 год. Класс: обыватель. Сила: 8. Ловкость: 9. Выносливость: 8. Интеллект: 13. Мудрость: 10. Воля: 5. Харизма: 8. Этот автобус — это школьное имущество, а я учитель. К тому же я тут самый старший, так что я считаю, что в нашей группе должен быть один лидер, и я подхожу на эту роль больше всего, а эта крыса не промах. Он явно кое-что знает из психологии, не просто же так в его речи столько «я». Он как бы указывает на себя, выставляя себя на показ. «Кто еще так считает, поднимите руку», — спокойно заявил я на весь автобус. Что меня обрадовало, так это отсутствие поднятых рук в моей команде. Значит, меня уже признали лидером. А еще, 3 человека из пришлых, 2 девушки и 1 парень лет 14. Чудесно. Значит, решением большинства я становлюсь нашим общим лидером. Я вас не подведу. Заткнись, прервал я его, решением большинства ты стал лидером этого самого большинства. Остальные остаются под моим началом, а ваша группа свалит вон за тем углом. Я указал на означимый угол через лобовое стекло. Шизука, останови там, пожалуйста. Да кто ты такой, чтобы... Вскочил какой-то парень, мой одногодка, однако продолжить я ему не дал, отправив в полет через весь проход, но аккуратно, чтобы ничего ему не повредить. Не твое дело, кто я. Если есть недовольные, то милости прошу. Я призвал клинки, а Саика секундой позже изготовилась к бою с катаной. Хорошо, мы уйдем, прошипел сквозь зубы Кайти. А вы чего, тоже пойдете с ними, с теми, кто обрекает нас всех на смерть? Чуточку театрально, но достаточно естественно обратился он к тем ребятам, которые не стали поднимать руки, на что парень, который, видимо, стал в этой тройке временным лидером, с секундной запинкой ответил: «Просто пока мы убегали от этих тварей, он на наших глазах вырезал их штук 50. Вы тогда смотрели в другую сторону». Заметив кое у кого сомнения во взглядах, кидаемых на Кайти, я сообщил им всем: «Все остальные мне нафиг не нужны. Захотели идти с Сида, идите. В нашу группу мы вас уже не примем. Можете вылезать». Автобус остановился очень вовремя. Видимо, Сида рассчитывал на японскую коллективность, но тут он просчитался. Я достаточно далек от японцев, а остальные на нашей стороне тоже был коллектив, пусть и не такой большой, так что они чувствовали некую поддержку. Кидая полные ненависти и сдерживаемой ярости взгляды, подростки полезли наружу вместе со своим предводителем. Когда все вылезли, Шизука поехала дальше. «Марикова, давай езжай до любого открытого пространства и там останавливайся. Остальные смотрите, чтобы к нам не добрались незаметно люди. И глядите, чтобы окна были закрыты, иначе говорить нормально не сможем. В автобусе соблюдаем тишину. Разговоры только по делу и болтаем шепотом, либо тихим голосом. Зомби к нам пролезут только если будет источник постоянных звуков. Если нет, то они просто побьются о стенки автобуса и разойдутся». Так в принципе и вышло, Когда мы остановились, новенькие с ужасом смотрели на рожи трупов, елозившие и стучащие по стеклу, однако это быстро закончилось. Остальные, кстати, были несколько спокойнее, что неудивительно, после той резни, которую я устроил-то. Однако ожившие мертвецы быстро разошлись и стало возможным поговорить, пусть и не повышая голоса. Итак, я Камура Такаси, для вас, просто Такаси, лидер и, на данный момент, самый сильный боец тут. Хотя она вон, я указал на Бусудзиму, вполне может меня побить, но я говорю из прицела на противостояние с зомби. За рулем у нас наш водитель и бывшая школьная медсестра, Марико Васидзука. Вы ее должны знать, остальные пусть представляются сами. Реплики других членов отряда я пропустил мимо ушей, только вслушался, когда представлялись новенькие. Я Саитира Йошия, 14 лет, занимаюсь раньше занимался карате, это моя сестра, я и сама могу представиться. Меня зовут Саитира Райко, мне 13, хорошо готовлю и разбираюсь в растениях, драться не умею, но если будем в лесу, то я там любую траву найду. Фусаку Яхира, 15 лет, я хотела стать медиком, так что немножко разбираюсь, драться тоже не умею, но если вы меня научите. Так, стоп, этого достаточно, учить всех будем потом, обращаться к вам будем как по именам, так и по фамилиям, возражения, тогда далее, так как в бою от вас толку мало, то в общем построении будете в центре, слушайте все, это не только их касается, если будем вне транспорта или убежища, то идем следующим образом, я и Саика впереди, Тэхира и Хисаши по бокам, Рей сзади, остальные в центре помогают, чем смогут и поддерживают ту сторону, которая не справляется. И еще, я очень надеюсь, что никого из вас не укусит, но если такое вдруг произойдет, то постарайтесь продать жизнь подороже. Знаю, что просить такое, это свинство, но если вдруг меня заразят, то я постараюсь убить как можно больше этих тварей, не считаясь с ранами, чтобы дать остальным больше шансов и надеюсь, что все тут поступят аналогично. Хорошо. Первой откликнулась Бусудзима, остальные немного помялись, но подтвердили ее слова кивками. Тогда далее, Фусаку, ты поступаешь под начало Мариковы, остальные пока никак, никаких дополнительных задач на вас пока не вешаю. Теперь далее, нам нужно место, чтобы отдохнуть, это должен быть огороженный дом, гараж или другое строение, минимум 2 этажа, но не многоэтажка, надо, чтобы мы могли быстро и легко вычистить это место от зомби. Есть идеи? Я рассчитывал на то, что Марикова предложит поехать в дом ее подруги, но первой вылезла Сэя. Можно поехать в наше поместье за городом. Там мои родители и другие люди, скорее всего, там сейчас безопасно. Не пойдет. Оставим как конечную цель, но эту ночь мы проведем в другом месте. Еще варианты. Можно поехать в дом моей подруги Рикки. Мы там живем вдвоем. Немного задумчивым голосом проговорила блондинка, состроив глупое выражение лица и приложив изящный пальчик к уголку губ. Как вариант, еще идеи? Ясно, тогда поехали. Сидзука, если по пути будет продуктовый или оружейный, то остановись там рядышком. Ага, глава 3. Продуктовый обнаружился быстро. Вытурив половину народа из машины, я вместе с Саико быстро зачистил местность от зомби и погнал парней таскать из магазина все, что найдут, сказав сделать упор на консервы и копчености, а также шоколад, воду и крупы. Сам же я отправился к замеченной полицейской машине, которая врезалась в стену дома. Ехали явно на большой скорости, и аварии сидевшие внутри не пережили. Обыскивать трупы было не особо приятно, но после той кучи зомби, что я вырезал, не мне быть особо брезгливым в этом вопросе. Результатом моего обыска стала пара дубинок, ножей и пистолетов с 18 патронами. Быстро вернувшись и окликнув запыхавшегося коту, я кинул огнестрел ему. Лови. Учти, что используешь только в самом крайнем случае. Патронов мало, а шуму много. Ясно, но огнестрел ведь лучше. Кота, мой голос, казалось, проморозил воздух вокруг. Повторю специально для тебя. Используешь, только если другого выхода не будет. Один выстрел привлечет к нам внимание всех тварей в округе. Ясно, да-да, выдавил он из себя. Чудесно, я улыбнулся краешком губ, а затем с удивлением проводил взглядом снежинку, тут же растаявшую в воздухе, хотя мне, наверное, показалось. Так-так, раздался позади голос, исходящий от одного из трех мужчин, которые каким-то неизвестным макаром подобрались к нам незамеченными, какие хорошие детки. И автобус нам пригнали, и продукты собрали, даже девок притащили. Вот что, раз уж вы такие старательные, то мы вас даже убивать не будем. Выкладывайте все ценное и катитесь отсюда. Девок только своих оставьте. Дело было плохо, так как у неизвестных обнаружился пистолет, направленный на меня, а заодно и кусок арматуры. Надо их отвлечь и избавиться от стрелка, тогда можно будет и тех двоих устранить. Но как так, вы же взрослые, немного плаксивым голосом начал я, внимательно следя за тем, который был с пистолетом. Он всего на мгновение поднял оружие стволом вверх, сотрясаясь в коротком приступе смеха, а вот его товарищ оказался поумнее. Он-то видел мои глаза, внимательно следящие за каждым из них. Только этот умный хотел что-то сказать, как я рванул вперед. Придурок со стволом успел сделать всего один выстрел, но мимо, это с 5 метров-то, а второй просвистел в молоко уже из-за отдачи. Третий он просто не успел выполнить, так как мой нож вошел ему в глаз, а нога уже била в пах второго. Дальше было все проще. Делай, как зомби, да и всего делов. Вскоре окружающую картину украсили 3 трупа. 3 новичков с некоторым страхом смотрели на меня. Я же думал о том, что пора прекращать все делать самому. С этими мыслями я повернулся к коте. Херана, обыщи этих. Огнестрел бери себе, остальное, по потребностям. И чего все встали? Продолжаем. Продукты сами не затаскаются, а мы питаемся вовсе не манной небесной. Погрузив в автобус запас продуктов на неделю для нашей разросшейся компании, мы покатили дальше. Зачистка дома тоже прошла буднично, только вперед теперь полез не я. Решив, что остальным тоже надо привыкать драться с трупами, я отправил вперед всех, кроме Мариковы, Фусаку, Такаги и Райко. Мы с Бусудзима их страховали. Была пара опасных моментов, но в остальном все справились, так что я остался доволен. После полной зачистки, мы общими усилиями открыли ворота и ввезли автобус, который установили вдоль въезда. Это было особенно удобным, так как ворота открывались внутрь, теперь там можно было лишь сделать щель, в которую мог бы пролезть разве что ребенок лет 4. Ну а в доме все начали отрываться. Весь день все были на нервах и прошли такое, что не каждому удается пережить, так что сейчас вся команда спускала пар, но перед этим я собрал всех в гостиной, обставленной, кстати, вполне в европейском стиле. Итак, понимаю, что всем не терпится отдохнуть, но займу у вас еще чуток времени. Во-первых, не напиваться. Увижу кого-нибудь пьяным, отправлюсь завтра с этим человеком или людьми наружу тренироваться. На этом моменте всех передернуло. Далее, сейчас ванная на 1.5 часа принадлежит девушкам, затем, парням. Грязные шмотки скидываем в тот угол. Я указал на дальний угол, где не стояло ничего, но предварительно найдите сменку, хотя можете и в белье ходить. Мне пофиг. И еще кое-что. Я совершенно не представляю, какие и у кого тут отношения, но если кому-то нужно, то я кладу сюда 6 штук. Я положил на угол стола 6 запечатанных презервативов. Глядя, как подростки медленно краснеют, я ухмыльнулся. Только народ, чур брать лишь по необходимости. Не нужно просто так разбирать на будущее. Это все. Ах да, девушки, когда помоетесь, выберите из своих рядов 3-4 и сообразите нам всем чего-нибудь перекусить. Оставив народ, я пересел в дальний угол, оттащив туда кресло, после чего зарылся в логи. Еще в самом начале всех событий, я интуитивно отключил сообщения системы, чтобы не мешались, а теперь пора их посмотреть, но сначала, статус, игрок, имя, Камура Такаси, Камура Такиши, раса, человек, уровень, 13, опыт, 216-1300, возраст, 16 лет, класс, самурай-ассасин, сила, 10, ловкость, 20, выносливость, 15, интеллект, 13, мудрость, 10, воля, 12, харизма, 11, нераспределенных очков характеристик, 3, особенности свернуть, игрок, полный доступ, тело игрока, разум игрока, дух игрока, художник-самоучка, ур, 9, полиглот, ур, 3, русский, хороший, японский, хороший, английский, средний, мечник, самурай, ур, 6, короткие клинки, двоирукий, ассасин, ур, 6, тихий шаг, ур, 4, слияние с тенью, ур, 3, медитация, ур, 2, медицина, ур, 1, опознание, ур, 2, Псионика развернуть, УР-2, эффекты от мира свернуть, хаотичность энергии. Все точные или малоэнергетические заклинания работают только в защищенных зонах. Стертая грань. Все действия, связанные с некроэнергией, даются легче. Обилие энергии некро. Трупы могут самопроизвольно подниматься. Вот тут я прихренел. 4 характеристики за день, плюс уровень, плюс повысились 3 навыка, да еще добавился новый. Сначала я решил разобраться, что это за псионика такая. Возможность управлять тонкой материей. От уровня навыка зависит доступное количество энергии и КПД ее поглощения-восполнения. Управление зависит от воли. С помощью псионики можно управлять разными типами энергии, а не только пси, но на разные действия у разных энергий разные КПД.